Тихая заводь. У каждого моря, у большой реки и у бурного озера есть своя тихая заводь. Вода в заводе прозрачная, спокойная. Не шуршат камыши, не рябится гладь. Затронет крылышком стрекоза или вечерний комар длинноногий плясун, и то уже событие. Если подымешься на крутой берег, да взглянешь вниз, сразу увидишь, где она начинается, эта тихая заводь. Словно по линейке отрезана чертой. Там, на большом просторе, тоскуют и мечутся волны. Мотаются из стороны в сторону, как от безумия и боли, и вдруг последним отчаянным усилием прыгнут, взметнутся к небу и снова рухнут в темную воду. И рвет ветер клочья их бессильно бешеной пены. А в заводе, за священной чертой, тихо. Не бунтуют волны ее, не рвутся к небу, но небо само приходит в нее, днем лазурью и дымными тучками, ночью всею тайною звезд. Усадьбу зовут Камышовкой. Видно, когда-то была она на самом берегу реки. Но река отошла, бросив на память маленькое синеокое озерко, утиную радость, да кучу жесткого камыша, растущего в палисаднике. Усадьба заброшена, забита, заколочена. Жизнь теплится только во флигеле, кривоглазом покосившемся домике. Живут в нем отставная прачка и отставной кучер. Живут не просто, а сторожат барское добро. У прачки от старости стала борода расти, а кучер, подчиняясь более сильной прачкиной индивидуальности, так обабился, что сам себя называет Федорушкой. Живут строго. Разговаривают мало, и так как оба слышат плохо, то каждый говорит свое. Если что и удается расслышать, то понимается оно туговато. Так что уж, конечно, интереснее просто рассказывать про свое, родное, давно пережитое, хорошо понятое и много раз вспомянутое. Кроме кучера да прачки, живут в усадьбе и другие живые души. Хитрая лошадь, думающая только об овце, да как бы поменьше работать, и обжора корова. Есть, конечно, и куры, да только трудно их упомнить. Не то их 4, не то 5. Если бросишь им зерна, да не забудешь приговорить, ну-ка, с Богом поклевать, прибегут 4. А забудешь приговорить, тут как тут 5. И откуда она берется, неизвестно, и больше всех зерна слопает и других кур задирает. Большая, серая, и видно, что не благословясь клюет. Хлопот много, добро барское, приедет барыня, спросит. Кто мое зерно склевал? 4 или 5 носов клевала? Что тут скажешь? Отчета оба боятся. И кучер, и прачка. Зима холодная была, дров пожгли много. Испугались и надумали. За рекой казенные дрова сложены на весну для весеннего сплава. Запрягли лошадку, съездили за реку. Вышли дрова. Еще раз съездили, и так славно, дрова хорошие, и ездить недалеко. Лошадь, на что хитро, и та не притворялась, что устала, с удовольствием везла. И вдруг чудеса. Пожалуйте к мировому. Мировой спрашивает, зачем дрова брали? Как так зачем? Печку топили. Своих-то ведь сколько спалили. Барыня приедет, забронит. Мировой ничего, не ругался, только велел назад отдать. И чего жадничают? Одни с ними неприятности. И откуда он все узнал, мировой-то? Кажись, никого не встречали, как за дровами ехали. Следы, говорят. От полозьев прямеохонько через речку к дровам да назад, к вашему двору. Следы? И хитер нынче народ стал, до всего додумаются. День теплый. Четыре рыжие курицы клюют, благословясь, разломанную корку. На крылечке вынесен стол. Будет чаепитие. Нынче гости. Пришла из деревни кучерова родня, сдвуродная племянница, девка Марфа. Марфа, именинница, пришла поздравиться. Девка большая, белая, костистая, полоротая. Платье на ней именинное, такого нестерпимого бешено-розового цвета, что даже в синь впадает. День выдался светлый, красный, травка молодая, ядовито-зеленая, небо синее-синее, цветы в траве желтые, что солнышки. Уж на что ярко, но перед девкиным платьем все потускло и померкло. Старуха-прачка смотрит на платье, щурится, жмурится, и все ей кажется, что девка не с подобающим достоинством держит себя. «Чего ты все ягозишь-то?» – ворчит старуха. «Разве показано ягозить?» «Ты сегодня именинница, на тебя с неба твой ангел утешается, а ты, как телушка, хвостом во все стороны». «И что вы, бабенька Пелагея?» – удивляется девка. «Да я как села, так и не крянулась!» Щурится старуха, жмурится на бешеное платье и понять не может, в чем дело, отчего у нее так в глазах мутно. «Пойди самоварчик принеси!» Пришел кучер. Лицо озабоченное, брови сдвинутые, печать общения с хитрой лошадью. «Опять весь овес съела! Сколько ни задай, все подчистит! Этакая хитрая! Не каждый человек так сумеет. Иной человек куда проще. Барыня приедет, забронит». «Забронит, забронит», — поддакивает прачка. «Эс только добра перевела. А сама виновата. Целую зиму зимнюю мужика кормит. Разве дешево мужика прокормить? Мужику картофелю подавай, да еще с маслом, да кашу ему, да хлебова». Разве мужик может сообразить, чтобы поменьше есть? Ему лишь бы ятребу свою набить. Кучер сочувственно качает головой и даже вздыхает. Он хоть и смутно соображает, что мужик – это и есть он. Но что тут поделаешь? Он в глубине души чувствует даже некоторое благоговение к этому своему естеству. Мужик – он дело известное. Разве он соображать станет? Полоротая девка принесла самоварчик с зелеными потеками. «Садитесь чай пить!» Старуха замигала, защурилась. «Ты это кому говоришь-то? Кого собираешь-то?» Девка опешила. «Да вас, бабенька, да вас, деденька!» «Так-так и говорить надо! Это кто же вот одна бабка собрала ужинать? Идите, мол, говорит, садитесь за стол!» А не сказала, что, мол, крещеные садитесь. Ну и полезли всякие. Из печки, из-за печья, из палати, из лавок, из-под лавочья. Невиданные, неслыханные, недуманные, незнанные. Глазищами зыркают, зубищами щелкают. Позвала, мол, так корми. А ей-то каково? Всех не накормишь. Ну и что ж они? Выпучила глаза девка. «Ну и то!» «Что?» «Ну и сделали!» «А что же сделали?» «А что надо, то и сделали!» «А что же, бабенька, надо-то?» «А вот спрашивай, спрашивай, он тебе ночью поспрашивает!» Девка от страху ежится и косит глазом. «И чего ты все ягозишь-то?» Щурится старуха на бешено-розовую девкину юбку. А еще именинница. Именины – святой день. На засиму совать и пчела именинница. Пчела – простая тварь, а и то в свой день не жужжит, не жалит. На цветочек сядет, про своего ангела думает. «Лошадь на фрола и лавра поздравляется», – ставил кучер, дуя на щербатое блюдечко. «В Благовещение птица именинница. Гнезда не вьет, клёву не клюет, поет, и то тихенько, отчетливо. Во Власе в день вся скотина поздравляется», — снова вставил кучер. А в духов день земля именинница. В духов день землю никто беспокоить не смеет. Ни рыть, ни копать, ни цветов рвать ничего нельзя. Покойников зарывать нельзя. Грех великий землю в ейные именины обидеть. Зверь, понимающий, и тот в духов день землю когтем не скребет, копытом не стукнет, лапой не ударит. Великий грех. Каждая тварь именины понимает. Червяк и тот под Ивана Купалу празднует. Огоньки вздует, ангелу своему молится. А вот придет святой день Акулина, красные ягоды. Тут тебе и клубника, и малина, и лесная земляника, и клюква, и поленика, и брусника, и смородина, и всякая мелочь лесная именины свои празднует. На Акулину красные ягоды ни волк, ни лиса, ни заяц на ягоду не наступят. На что медведь и тот опасается. Носом траву пороет, нет ли чего, не нажить бы беды. А потом шаг шагнет. Девка косится испуганно, подбирает прямоступные ноги под розовую юбку. Сопит, вздыхает. Кучеру тоже захотелось поговорить. Он мало знает, был в солдатах. Давно гнали на неприятеля. А потом еще куда-то гнали и еще гнали. А куда и не помнит. Всего не упомнишь. 3 года дома не был. А пришел домой жена: «Федорушка, здравствуй!» «Детки тоже!» А в углу, смотрю, люлька. В люльке пеленашка. Пеленашка так пеленашка. На другой день старшенькую свою спрашиваю: «Это кто же у вас в люльке-то?» «А это, говорит, маленький». «Ну, маленький так маленький». А на третий день спрашиваю старшенькую: «А откуда же у вас маленький-то взялся?» «А бабушка, говорит, принесла». «Ну, бабушка так бабушка. Расти стал. Слышу, Петькой зовут». «Ничего, выкормился». «А в прошлом годе сына женил, Петька-то». «А я так и не спросил, откуда он. Теперь чать и сами забыли». «Вот не помню», — шепчет старуха. «Не помню, когда корова именинница. Неловко так-то не знать. Стара стала забывчива. А грех, коли обидишь». Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора. Трудный был день. Сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится. Чаи, да разговоры, да наряды, да суетня всякая. И когда эта корова именинница? Вот не вспомнишь, а не вспомнив, обидишь, попрекнешь, либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит. А там наверху ангел заплачет. Худо старому человеку. Худо. Ночь за окошком синяя. Напоминает что-то, а что вспомнить нельзя. Тихо шуршат забытые рекой камыши. Ушла река. Камыши забыла.